у нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я ребят, ни ночи, ни дня, ни крутых кулаков, ни воды, ни огня. А при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком я стою у ворот, она мимо из булочной с булкой идет. Я стою и смотрю, и обида берет. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Или утром стучит каблучками она, обо всем позабыв, я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.